Глава 15. Северо-западный проход. На другой день Белл, Альтамонт и доктор отправились к месту крушения Парпойза. В дереве не было недостатка. Особенно пригодилась старая шлюпка с высаженным дном. Остов ее решили использовать для новой шлюпки. Плотник немедленно приступил к работе. Необходимо было построить вполне мореходную прочную шлюпку и в то же время достаточно легкую, чтобы ее можно было вести на санях. В последних числах мая температура повысилась. Термометр стоял на точке замерзания. На этот раз весна возвратилась уже окончательно, и путешественникам пришлось сбросить свою зимнюю одежду. Перепадали частые дожди, вешние воды каскадами сбегали по камням и кочкам. Готерес от души радовался оттепели. Свободное море несло ему освобождение. Он надеялся в скором времени проверить показания своих предшественников о существовании полярного бассейна. От этого зависел успех предприятия. Однажды вечером, после довольно теплого дня, когда льды начали заметно таять, Готерес завел разговор на волновавшую его тему о свободном море. Он привел свои обычные доводы и, как всегда, нашел в лице доктора горячего сторонника своей теории. Впрочем, выводы Готереса были довольно убедительны. «Несомненно, — сказал он, — если океан очистится ото льдов в районе бухты Виктории, то от них очистится и его южная часть, вплоть до острова Корнуолла и пролива Королевы. Пенни и Белчер видели там свободное море, и, конечно, они не могли ошибиться». «Я тоже так думаю, — Готерес отвечал Клоубани, — тем более, что нет оснований сомневаться в правдивости этих славных мореплавателей. Правда, некоторые утверждают, что их ввел в заблуждение мираж, но это предположение не выдерживает критики. Они так уверенно говорят о свободном море, что нельзя усомниться в его существовании». «Я всегда был того же мнения», — заговорил Альтамонт, который до сих пор молчал. «Полярный бассейн простирается не только на запад, но и на восток». «Это вполне можно допустить», — заметил Готерес. «Это необходимо допустить», — отметил Альтамонт. «Потому что свободное море, которое видели капитан Пенни и Белчер у берегов земли Гринелла, видел также лейтенант Мортон, сподвижник Кейна в проливе, который носит имя этого отважного ученого». «Но, к сожалению, мы сейчас не в проливе Кейна, — сухо сказал Готерес, — и не можем проверить этого факта. Во всяком случае, его можно допустить», — заметил Альтамонт. «Конечно», — подхватил доктор, которому хотелось прекратить бесполезный спор. «Альтамонт прав, и если только окрестные земли не отличаются какими-нибудь особенностями, то под одинаковыми широтами всегда можно ожидать одинаковых явлений. Поэтому я думаю, что свободное море простирается и на запад, и на восток». «Во всяком случае, это для нас не имеет особого значения», — сказал Готерес. «Я не согласен с вами, Готерес», — возразил американец, которого начинало раздражать притворное равнодушие капитана. «Весьма вероятно, что со временем это будет иметь для нас значение». «Ну, когда же, позвольте вас спросить?» «Когда мы будем думать о возвращении». «О возвращении?» — воскликнул Готерес. «А кто же об этом думает?» «Никто», — ответил Альтамонт, — «но я полагаю, что где-нибудь мы должны же будем остановиться». «Где же именно?» — спросил Готерес. Вопрос был поставлен ребром. Доктор отдал бы руку на отсечение, лишь бы прекратить этот разговор. Альтамонт не отвечал. Капитан повторил свой вопрос. «Где же именно?» — настаивал он. «Там, куда мы направляемся», — спокойно ответил Альтамонт. «Кто может это сказать?» — сказал Клоубо, не пытаясь успокоить соперников. «Итак, я полагаю», — продолжал Альтамонт, — «что если мы захотим воспользоваться для возвращения полярным бассейном, то можно попытаться проникнуть в пролив Кейна, который приведет нас прямо в Баффинов залив». «Вы так думаете?» — насмешливо спросил Готерес. «Да, думаю. Я думаю также, что если полярные моря сделаются когда-нибудь доступными, то туда будут отправляться именно этой дорогой, как кратчайшей. А открытие доктора Кейна — великое открытие». «В самом деле», — сказал Готерес, до крови закусив губы. «Разве можно это отрицать?» — спросил доктор. «Надо каждому воздать должное». «Не говоря уже о том, — упрямо продолжал американец, — что до этого знаменитого мореплавателя еще никто так долго не продвигался на север». «Мне отрадно думать», — возразил капитан, — «что в настоящее время англичане продвинулись дальше его». «А американцы?» — воскликнул Альтамонт. «При чем тут американцы?» — проронил Готерес. «Да разве я не американец?» — гордо поднял голову Альтамонт. «Вы странный человек, — с трудом сдерживаясь, — сказал Готерес. Разве можно ставить на одну доску счастливый случай и науку? Правда, ваш американский капитан далеко продвинулся на север, но только благодаря случайности...» «Случайность», — прервал его Альтамонт. «И вы смеете говорить, что Кейн обязан этим великим открытием ни своей энергии, ни своим знаниям?» «Я говорю», — отвечал Готерес, — «что имя этого самого Кейна не следовало бы даже произносить в стране, прославленной открытиями англичан, Парри, Франклина, Росса, Белчера, Пенни и, наконец, Маклура, который прошел северо-западным проходом». «Маклура?» — гневно воскликнул Альтамонт. «Вы упоминаете об этом человеке и отрицаете роль случайностей?» Разве своим успехом Маклур не был обязан только случаю? «Нет!» — отрезал Гатерос, все более разгорячаясь. «Нет, не случаю, а своему искусству и упорству, благодаря которому он провел 4 зимы среди льдов!» «Еще бы!» — возразил Альтамонт. «Его затерло льдами. Обратный путь был невозможен, и Маклур под конец сбросил свой корабль. Инвестигейтор вернулся в Англию». «Друзья мои!» — начал было доктор. «Впрочем, — перебил его Альтамонт, — оставим в покое личности и рассмотрим только достигнутые результаты. Вы говорите о северо-западном проходе, но ведь проход этот еще нужно открыть!» Гатерос так и привскочил. Его национальное самолюбие было задето за живое. Доктор снова попытался вмешаться в разговор. «Вы не правы, Альтамонт», — сказал он. «Я остаюсь при своем мнении», — продолжал упрямый американец. «Северо-западный проход еще не открыт, или, если хотите, его еще надо пройти. Маклур не прошел его, и еще ни одно судно, отплывшее из Берингового пролива, не достигало Баффинского залива». Факт был бесспорен. Что можно было на это возразить? Но Гатерос, вскочив с места, заявил: «Я не потерплю, чтобы в моем присутствии оспаривали славу английского капитана». «Вы не потерпите», — вскочил в свою очередь Альтамонт. «Но факты налицо. Попробуйте-ка их опровергнуть». «Милостивый государь», — воскликнул Гатерос, побледнев от гнева. «Друзья мои», — сказал доктор, — «успокойтесь, мы обсуждаем научный факт». Добряк Клоуба не хотел видеть только научный спор, там, где все дело было в национальной вражде. «Я готов вам привести факты», — с угрозой в голосе заявил Гатерос. «Я тоже», — воскликнул Альтамонт. Джонсон и Белл не знали, как унять расходившихся капитанов. «Господа, с достоинством», — сказал Клоубани, — «я прошу вас, я требую слова. Все эти факты я знаю не хуже вас, быть может, даже лучше, и, надеюсь, вы не сомневаетесь, что я буду говорить вполне беспристрастно». «Да, да», — воскликнули Белл и Джонсон. Разговор принимал дурной оборот, и они спешили поддержать доктора. «Расскажите нам, доктор», — сказал Джонсон. «Оба капитана вас выслушают, да и всем нам будет полезно узнать эти факты». «Что ж, говорите», — нехотя выдавил из себя американец. Кивнув головой в знак согласия, Гатерос опустился на стул и скрестил руки на груди. «Я буду излагать вам факты со всей объективностью», — заявил доктор. «Вы можете меня остановить, если заметите, что я что-нибудь пропускаю или извращаю события». «Мы же вас знаем, доктор», — сказал Белл. «Выкладывайте все как есть». Доктор вынул из шкафа относившиеся к делу документы. «Вот карта полярных морей», — сказал он. «По ней нам будет легко проследить путь Маклура, и вы сами сможете судить». Клоубани разложил на столе превосходную карту, изданную по распоряжению Адмиралтейства, на которой были обозначены все открытия, сделанные за последнее время в полярных морях. Затем он продолжал. «Вам известно, что в 1848 году два корабля, Геральт под командой капитана Калета и Пловер под командой капитана Мура, были отправлены в Берингов пролив на розыске экспедиции Франклина. Поиски их не увенчались успехом. В 1850 году к ним присоединился Маклур, командовавший кораблем «Инвестигейтор», на котором он совершил в 1849 году плавание под начальством Джеймса Росса. За Маклуром следовал его начальник, капитан Коллинсон, на корабле «Энтерпрайз». Но Маклур опередил Коллинсона и, прибыв в Берингов пролив, заявил, что не станет его ждать и двинется дальше. Он добавил, что берет на себя ответственность за дальнейшее и что намерен разыскать Франклина или же найти северо-западный проход. «Вы слышите, Альтамонт?» Альтамонт молчал, не выражая ни одобрения, ни порицания. «5 августа 1850 года, — продолжал доктор, — простившись с Пловером, Маклур направился в восточные воды почти неисследованными путями. Посмотрите, на карте едва обозначены берега материка. 30 августа молодой офицер увидел мыс Баттерст, а 6 сентября он открыл землю Беринга, которая, как он убедился впоследствии, составляла часть земли Банкса и, наконец, землю принца Альберта. Затем Маклур смело вошел в длинный пролив, разделяющий эти два больших острова, и назвал его проливом принца Уэльского. Мысленно войдем в пролив с этим отважным мореплавателем. Маклур надеялся, и не без оснований, проникнуть в пройденный нами бассейн Мелвилла, но в конце пролива льды встали перед ним непреодолимой преградой. Маклур вынужден был провести там зиму 1850-1851 годов, в течение которой он совершил путешествие по льдам с целью выяснить, соединяется ли этот пролив с бассейном Мелвилла. «Это так», — сказал Альтамонт, — «однако через пролив он не прошел». «Погодите», — остановил его доктор. «Во время этой зимовки офицеры Маклура исследовали окрестные берега. Крэсуэлл — землю Беринга, Гасуэлт — на юге земли принца Альберта, а Уиниэт — на севере мыс Уокера. В июле при первых оттепелях Маклур вторично попытался проникнуть в бассейн Мелвилла, приблизился к нему на 20 миль, всего на 20 миль, но ветрами его отбросило к югу, и ему не удалось преодолеть все эти препятствия. Тогда Маклур решил спуститься проливом Принца Уэльского и обогнуть землю Банкса, словом, не найдя пути на востоке, попытался найти его в обход с запада. Он повернул на другой галс. 18 числа он находился в виду мыса Келлета, 19 в виду мыса Принца Альфреда, на 2 градуса выше. Затем, после страшной борьбы с айсбергами, остановился в проходе Банкса при входе в сеть проливов, ведущих в Баффинов залив. Однако он не мог их пройти, опять вернул американец. «Постойте, Альтамонт, будьте терпеливы, берите пример с Маклура». 26 сентября капитан встал на зимовку в бухте Милосердия на севере земли Банкса, где и пробыл до 1852 года. Наступил апрель. У Маклура оставалось съестных припасов всего на 1,5 года. Не желая возвращаться назад, он на санях пересек пролив Банкса и достиг острова Мелвилла. Будем мысленно следовать за ним. У этих берегов Маклур надеялся встретить суда, которые капитан Остин отправил ему навстречу через Баффинов залив и пролив Ланкастера. 28 апреля Маклур вошел в зимнюю гавань, где Парри зимовал 33 года тому назад. Никаких кораблей там не было, но капитан нашел в одном туре документ, из которого узнал, что лейтенант Маклинток, спутник Остина, прошел это место год назад. Другого это привело бы в отчаяние, но Маклур не унывал. На всякий случай он оставил в том же туре новый документ, в котором говорил о своем намерении вернуться в Англию открытым им северо-западным проходом через пролив Ланкастера и Баффинов залив. Если от него не будет вестей, то это будет значить, что его отнесло к северу или к западу от острова Мелвилла. Затем Маклур, не теряя мужества, вернулся в бухту Милосердия, где и провел третью зиму 1852-53 годов. «Я никогда не сомневался в мужестве Маклура», — заявил Альтамонт. «Но сомневался в его успехе. Пойдем дальше», — сказал доктор. В ту зиму из-за сильных морозов было мало дичи, и уже в марте пришлось сократить паек на 1/3. Маклур решил отправить в Англию половину своего экипажа через Баффинов залив или по реке Маккензи и через Гудзонов залив. Другая половина экипажа должна была привести инвестигейтор в Европу. Маклур выбрал самых слабых матросов, для которых четвертая зимовка могла бы оказаться гибельной. Отъезд был назначен на 15 апреля. Приготовления были закончены. Но вот 6 числа, прогуливаясь по льду со своим лейтенантом Кресуэлом, Маклур вдруг увидел бежавшего к нему по льду человека, который отчаянно размахивал руками. Это был Пим, лейтенант капитана Келлета с корабля «Геральт», того самого Келлета, которого, как я уже вам говорил, Маклур покинул в Беринговом проливе 2 года тому назад. По прибытии в зимнюю гавань Келлет нашел документ, оставленный там Маклуром. Узнав таким образом, что тот находится в бухте Милосердия, капитан Келлет отправил своего лейтенанта Пима навстречу бесстрашному молодому моряку. Лейтенанта сопровождал отряд матросов с корабля «Геральт». В этом отряде находился французский лейтенант Дебре, служивший в качестве волонтера в штабе капитана Келлета. «Надеюсь, вы не сомневаетесь, что встреча наших соотечественников действительно имела место?» «Ничуть», — ответил Альтамонт. «Ну так пойдем дальше и посмотрим, был ли пройден северо-западный проход. Обратите внимание, если связать открытие Парри с открытиями Маклура, то выходит, что они обогнули северные берега Америки». «Да, но не на одном и том же корабле», — возразил Альтамонт. «Зато это был один человек». «Ну дальше. Маклур отправился к капитану Келлету на остров Мелвилла и в 12 дней прошел 170 миль, отделяющих бухту Милосердия от зимней гавани. Договорившись с капитаном Геральта, что он пришлет к нему больных, Маклур вернулся на свой корабль. Всякий другой решил бы, что им сделано уже достаточно, но отважный молодой человек задумал еще раз попытать счастье. Прошу обратить внимание, его лейтенант Кресуэлл, сопровождавший больных с корабля «Инвестигейтор», покинул бухту Милосердия, дошел до зимней гавани и, пройдя по льдам 170 миль, 2 июня добрался до острова Бичи и несколько дней спустя с 12 матросами поднялся на борт корабля «Феникс». «Я служил тогда на «Фениксе» под начальством капитана Инглфилда, с которым мы вернулись в Европу», — сказал Джонсон. 7 октября 1853 года, продолжал доктор, Кресуэлл прибыл в Лондон, пройдя весь путь от Берингового пролива до мыса Фарвель. «Ну что же», — сказал Гатерес, — «войти с одной стороны, а выйти с другой. Разве это не значит пройти?» «Это так», — ответил Альтамонт, — «но ведь он совершил по льдам переход в 470 миль». «Что ж из того?» «В этом вся суть!» — воскликнул американец. «Спрашиваю вас, судно Маклура прошло проходом или нет?» «Нет», — ответил доктор, — «потому что после четвертой зимовки Маклур принужден был бросить свой корабль среди льдов». «Морским путем должен проходить не человек, а корабль. Если когда-нибудь северо-западный проход сделается доступным, то проходить его будут корабли, а не люди в санях. Необходимо поэтому, чтобы его прошел корабль или, по крайней мере, шлюпка». «Шлюпка!» — воскликнул Гатерес, усмотрев в словах американца определенные намерения. «Альтаман», — поспешно возразил доктор, — «вы придираетесь к словам, и всякому ясно, что вы не правы». «Вам нетрудно объявить меня неправым, господа», — возразил Альтаман. «Вас четверо, а я один. Но я все-таки остаюсь при своем мнении». «И оставайтесь», — скричал Гатерес, — «да только держите язык за зубами». «Какое право вы имеете так со мной говорить?» — вспылил Альтаман. «Право капитана», — надменно заявил Гатерес. «Разве я вам подчинен?» — возразил Альтаман. «Без всякого сомнения. И берегитесь, если...» Тут доктор Джонсон и Белл развели их в стороны. Соперники бросали друг на друга угрожающие взгляды. Доктор был огорчен до глубины души. Но после двух-трех примирительных фраз Альтаман, насвистывая национальную песенку «Янки Дудль», улегся на своей койке. Спал он или нет, было неизвестно, но он не произнес больше ни слова. Гатерес вышел из палатки и стал большими шагами расхаживать под открытым небом. Через час он вернулся и лег спать, также не проронив ни слова.